Альберу. Профессору Кацу? Да. Он пришел к нам в гости, что-то обсуждал с мамой, а потом, уходя, подошел ко мне и сказал, что я очень красивая, и что когда я вырасту, он обязательно женится на мне. Но мать сказала ему, что я дефектная, что вряд ли ему нужна жена, которая выкалывает глаза котятам. А вы выкалывали? А вы нет? Попробуйте. Это очень прикольно. Люк вопросительно посмотрел на Николя, но капитан только махнул рукой. Получив такое невербальное одобрение своего патрона, он спросил: «Почему вы выбрали такой идиотский способ убийства? Кто убивает людей с помощью презерватива?» «А-а-а! Так значит, вы еще не нашли мой главный сюрприз?» «Нет, поверьте, это не идиотский способ. Это гениальный способ. Мою главную задумку уже не удавалось осуществить, когда вы начали выводить людей из здания. Так что мне пришлось импровизировать. А что бы вы придумали на моем месте?» Я зашла в кабинет Каца, а тут они — презервативы. В первом же ящике. По-моему, гениально. Он падает вниз, лопается от большой высоты, куча брызг и пах! Еще несколько смертей. Что за сюрприз? Каким был ваш план вначале? В этот момент в дверь постучали, и лейтенант попросил разрешения войти. «Капитан Фонтен, у нас происшествие. В здании университета девочка 11 лет, дочка повара, не удержалась и зажгла свечу на праздничном торте. Это оказалась петарда. Она разорвалась. Вместе с ней разорвалась бутылка с жидкостью, спрятанная внутри торта. И, похоже, там находился тот же самый яд. Девочка и ее мать-повар погибли на месте». «Сюрприз!» — дурацким голосом сказала Марион. Глава 67. «Я чувствую себя неудачницей». «Ты шутишь сейчас?» — спросила Даша. «Ты столько людей спасла! И, кстати, ты опять в телеке. Они показывают, как ты прыгнула на того урода и как отважно остановила эту ненормальную. Ты герой, Ирен!» Ирен, Даша и Элен сидели на террасе и пили чай. «Так почему неудачницей?» — спросила Элен. «Ну, во-первых, их спасла не я. Их спасла Ван Синь». «Слушай, это ужас, конечно, что с ней произошло». Даша даже прикрыла рот руками, снова вспоминая события, рассказанные Ирен. «Никогда бы не подумала, что она на такое способна. Она же понимала, что он порвется, и все равно схватила его. Хочется как-то почтить ее память». «Университет собирается назвать новый корпус ее именем. Такие слухи ходят. На роль ректора назначат другого профессора, и он вроде нормальный. С виду, во всяком случае». Ирен отпила чай из чашки. «Но если бы не ты, психичка Марион убила бы целую кучу людей, а потом скрылась и продолжила бы убивать. Ты ее вычислила. Ты герой. Так почему ты чувствуешь себя неудачницей?» Ирен помедлила с ответом, но потом, словно нехотя, призналась. «Потому что у меня неустроенная жизнь. Потому что у меня нет мужчины, нет семьи, даже работы нет. Опять. Я так долго хотела заниматься наукой и гипнозом. Так грезила этой работой. А теперь категорически не хочу туда возвращаться. Со стороны это выглядит, как будто меня мотает в разные стороны. Собственно, меня и мотает. В общем, как-то все не так». «Слушай, стоп! Все, что ты хотела, ты получила. Кто же виноват, что на поверку все оказывается не таким, как кажется? Как еще ты смогла бы узнать, что работа твоей мечты вовсе не работа твоей мечты, если бы не попробовала?» Даша перебила подругу. «И по поводу мужчины твоей мечты то же самое. Как бы ты узнала, что он блудливая скотина, если бы не узнала его получше? Так и считала бы его идеалом и страдала бы по нему». «Нет, Ирен, ты меня извини, но ты должна помириться с Маратом». «Ты шутишь?» — возмутилась Ирен. «Элен, он сошелся со своей бывшей через 5 минут после того, как мы расстались. Слушай, ну а про тебя можно сказать, что ты в туалете кувыркалась с уродом и убийцей. Даже видео есть. Но не все так просто, да? Иногда все сложнее, чем кажется». «Я ни за что не буду с ним. Даже имя его не произносите. Даже букву «М» не говорите. Я ненавижу его». «Ирен, не ври. Ты любишь его. И я бы на твоем месте не стала так тупо себя вести. Ты уже один раз его прогнала, а потом жалела. Слушай, да ты преступление это раскрыла только для того, чтобы помириться с ним». «Не из-за этого». «А из-за чего? Еще скажи, что тебе нравится за преступниками бегать и как Супер Марио по дороге трупешники вместо монеток собирать». Засмеялась Даша. «Ирен, ты и правда как Супер Марио. То в яму с огнем попадешь, то с горгонами сражаешься. А что с Натали? Она выжила?» «Да, но она не рада этому. Она страшно пострадала при взрыве газа. Ее лицо и тело все в ожогах, а одна рука вообще не работает. Она попыталась покончить с собой, но медсестры спасли ее. Так что теперь ей предстоит суд». «Ирен,